Глава 29. «Ты потихоньку привыкаешь к машине», — говорю я, глядя на то, как Сойер поворачивает руль. «Сколько раз уже ездил на ней?» «Это второй. Сегодня твой папа приехал на ней в школу, но сказал, что собирается выпить пиво. Поэтому отдал мне ключи, чтобы я загнал Додж обратно в гараж. Готова поспорить, что он сделал это специально. Хочет заставить тебя передумать. Деньги с продажи помогут нам разобраться со счетами». Внезапно вкусный ужин в моем желудке становится тяжелым, а настроение вмиг падает. Может, нам стоило поехать после ресторана сразу домой, а не кататься на ней? Не могу избавиться от мысли, как тебе будет тяжело расставаться с ней. Остановившись на светофоре, Сойер поворачивается ко мне. «Я не настолько сентиментален, Райлз. То, что мы на ней немного покатаемся, не сделает ее самой дорогой на свете вещью». «Может, он и прав, а я просто сужу по себе. Я ко всему быстро привыкаю, начиная с вещей и заканчивая заставкой на экране телефона. Вечерний Гамильтон пестрит рождественскими огнями. Я даже не заметила, в какой момент город начали украшать к праздникам. Снег медленно падает большими хлопьями, люди неспешно идут по улице. Никакой предрождественской суеты. Это одна из причин, почему я хочу вырваться в большой город. Там движение и жизнь. Мне нравится не сидеть на месте, а вечно спешить куда-то и нестись вперед, пытаясь успеть все и сразу. Сойеру с его спокойствием такой расклад жизни совсем не подходит. Ему ни за что бы не понравилось жить в тревожном и импульсивном ритме Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Мне предложили место со стипендией в Нью-Йоркской академии искусств. Эти слова заставляют меня вздрогнуть. Во рту мгновенно пересыхает. Я медленно поворачиваю голову и внимательно смотрю на него. «Райлз?» «Погоди, я пытаюсь понять, что чувствую». «Райли, не шикай на меня», — со смехом отзывается он, сворачивая к дороге, ведущей к озеру. «Я поступаю в Сан-Бернардино, а Сойеру открывает дверь Нью-Йорк. Между нами будет почти 2000 миль, 2 дня на машине, литры бензина и 3 часа разницы во времени». Прикусив губу, я смотрю на сменяющиеся фонари парка за окном. Сойер паркует машину перед темным пятном озера, которое сейчас напоминает зияющую бездну. Собираясь с мыслями, я без остановки кручу кольцо на указательном пальце. Разумеется, я знала, что, поступив в колледж, мы в любом случае будем на расстоянии друг от друга. Но это казалось чем-то далеким. А теперь мысль о расстоянии близка как никогда. Я буквально чувствую во рту ее болезненно-горький привкус. Сойер поворачивается и опускает согнутую в локте руку на руль. «Меня пугает, когда ты так долго молчишь, Райли. Знаешь, я уже очень давно не видела, как ты играешь на гитаре. Это не совсем то, что я ожидал сейчас услышать. Ты очень красивый и чужой на сцене. Ты в курсе?» «Чужой?» «Для меня. В хорошем смысле. Не знаю, как это выразить. На сцене ты похож на настоящую звезду, сияющую и недоступную. В Ноттингеме многие называют себя северными звездами или хотят стать ими, но ты один по-настоящему сияешь, по крайней мере для меня. Это как сидеть всю жизнь в планетарии и смотреть на фальшивый небосвод, а затем выйти и увидеть на небе настоящую полярную звезду. Это ты, Сойер». Усмехнувшись, я растерянно пожимаю плечами. «Знаю, как глупо это звучит, но ты настоящий среди кучи ярлыков. Это не так. Если ты о масках, то они у нас разные. Я все время пыталась быть кем-то другим, думала, что, будучи собой, в обществе не выжить. Ты же просто открываешься только самым близким, но тебе всегда было плевать на мнение других. И я это говорю к тому, что, думаю, ты поторопился с уходом из Мёрсер и завершением с музыкой. Тебе нужно попробовать. Я думала, что от такой новости буду убита горем, но, несмотря на все пугающие цифры, расстояния и часовые пояса, я правда очень сильно рада за тебя. И, боже мой, поздравляю! Наконец-то мои мышцы словно размораживаются, и, радостно всплеснув руками, я подаюсь вперед, чтобы крепко обнять Сойера за шею. Ты заслужил, как никто другой. Он не отвечает на объятия, и, почувствовав неладное, я отстраняюсь. Барабаня пальцами по рулю, Сойер долго смотрит на меня, и я не понимаю, то ли он хочет накричать, то ли рассмеяться, то ли поцеловать. Тот факт, что я не могу предугадать ход его мыслей, просто убивает. Хоть ты и перебила меня, но услышанное того стоило. Мне нравится заниматься музыкой, но я не шутил, когда сказал, что это всего лишь хобби. То, что я хорошо сыграл, — лишь желание не подвести Хлою, но и твое присутствие в зале, гномик. Я собирался сказать тебе, что последний месяц просматривал учебное заведение, и мне приглянулся университет механики в Сан-Бернардино. Если все пройдет гладко, то между нашими кампусами будет всего полчаса езды. Не в силах ничего ответить, я тупо смотрю на Сойера. Что? Ты прекрасно меня услышала. Нет. Нет, не услышала? Или нет, не надо выбирать этот университет? Нет. Вздохнув, он кивает. Люблю наши диалоги, Райлз. С тобой всегда приятно и интересно поговорить. Ты не... О, боже! Подавшись к окну, я опускаю стекло на пару дюймов и набираю в легкие прохладный воздух. Нет, так не должно быть. Прости. Разве это не тот момент, где ты радуешься, и мы целуемся? Ты делаешь это только из-за меня. Это твое будущее, и ты хотел поступать в Сан-Франциско. Там один из лучших университетов механики. А еще Академия искусств предложила тебе стипендию. Ты не можешь упустить такие возможности только ради того, чтобы мы были рядом. Университет в Бернардино не уступает в престиже. У меня горит лицо. Опускаю стекло еще ниже. Клянусь, будто пчелы покусали. Может, в ресторане все же добавили мед в соус? Это точно аллергия. У тебя паника, потому что ты думаешь, что на тебе теперь лежит ответственность за мои действия, поэтому просчитываешь наперед пессимистичные варианты будущего. Конечно. Во-первых, я правда чувствую ответственность, потому что ты не собирался поступать туда. Во-вторых, всегда нужно предполагать самые худшие варианты. Например, только представь, а вдруг мы будем ссориться, и ты будешь винить меня в том, что потерял будущее из-за меня, а я буду обижаться и жаловаться на тебя родителям. Постепенно мы превратимся во врагов и перестанем здороваться друг с другом. И как только мы расстанемся, я узнаю, что беременна от тебя, но не смогу сказать, потому что слишком гордая. Тогда мой отец приедет к тебе, чтобы поговорить, а ты уже решил жениться на богатой девушке из знатного рода, и вот я уже мать-одиночка с младенцем на руках. Но через много лет, когда мы снова встретимся, ты поймешь, что это твой ребенок, и предложишь встретиться на нашем старом месте. Я поеду к тебе навстречу на велосипеде, и одного из нас обязательно насмерть собьет машина. Господи. Присвистнув, Сойер обхватывает обеими руками руль. Поехали домой. Я хочу сжечь твой стеллаж с книгами, эти сюжеты ломают твою психику. Ты спросил про самый худший вариант. Я ответила. Потирая лоб, я откидываюсь на спинку сиденья. Сойер тяжело вздыхает и подается ближе. Он кладет ладонь на мою щеку и слегка улыбается. Это раздражает меня, потому что он словно не понимает, насколько все серьезно. Не подумай, что я не хочу этого. Меня делает счастливой сама мысль о том, что нам не придется расставаться. Но мне страшно, вдруг ты делаешь большую ошибку, о которой будешь жалеть всю жизнь. За время нашей дружбы я испортила много твоих вещей, портила твое настроение, ломала игрушки, капала соусом на одежду, случайно разбивала экран твоего телефона. Не хочу, чтобы в этот список вошло еще и твое будущее. Райлс, услышь меня. Все это время я твердил, что не могу определиться между двумя разными направлениями. Мне нужны хороший университет и возможность получить грант или стипендию. Я уверен, что в Бернардино смогу получить такую возможность. Это ты с детства грезила одним университетом и даже купила футболку с эмблемой орлов, потому что видишь себя частью их спортивной команды. Если бы ты решила бросить это, свою мечту с детства, тогда на мне лежала бы ответственность за твой выбор. Но в нашем случае все иначе. Ты понимаешь это? Пожалуйста, скажи «да» и не добавляй в список поломанных вещей мою психику. Сойер поглаживает мою щеку большим пальцем, и это действие работает как успокоительное. Кажется, да. Как себя чувствуешь? Он внимательно рассматривает мое лицо. Аллергия или ложные симптомы от паники? Поморщив нос, качаю головой. Не заставляй меня отвечать и выглядеть дурой. Могу грудь показать, если хочешь, только не спрашивай больше об этом, ладно? Рассмеявшись, он сокращает последние дюймы между нами и целует. Ладонь Сойера ложится на мое бедро, прямо у края юбки. Несмотря на приоткрытое окно, мне становится жарко, и дело не во включенной печке. Я веду пальцами по его плечам, касаюсь шеи и зарываюсь в его волосы на затылке. Его губы на вкус, как шоколадное мороженое, которое мы ели на десерт. Меня влечет в Сойере абсолютно все — запах, голос, движение, взгляды и прикосновения. Он мой личный сорт Эдварда Каллена, если это можно так назвать. И я не пойму, то ли я настолько очарована им, то ли он просто знает, как нужно прикасаться ко мне, чтобы я трепетала всем телом. Я чувствую это приятное волнение даже от самых простых жестов, когда он держит меня за руку и поглаживает большим пальцем мои костяшки, когда просто сидит рядом и касается моего плеча своим. Но когда он, как сейчас, сжимает внутреннюю сторону моего бедра и медленно ведет руку вверх, я буквально скулю что-то нечленораздельное, что заставляет Сойера усмехнуться прямо в мои губы. «Прошу, скажи, что на этот раз у тебя есть презервативы». Он кивает. «Мне стыдно от того, что я с трудом сдерживаю радостный вскрик. Мысленно ставлю галочку записаться к гинекологу и выписать противозачаточные. Оглянувшись по сторонам, я убеждаюсь, что вокруг ни души. Сняв куртку, позволяю Сойеру потянуть меня за собой на водительское сиденье. Оказавшись на его коленях, я понимаю, что даже если он что-то скажет, я вряд ли услышу из-за оглушающего стука своего колотящегося сердца. Одной рукой Сойер обхватывает меня за талию, а второй тянется к рычагу, чтобы опустить спинку кресла. Потому как дергается его плечо снова и снова, я понимаю, что у нас возникли трудности. «С этим будут проблемы», — говорит он. «Зато нашли то, что нужно починить». «Справимся и так», — отмахиваюсь я. «Но, наверное, для начала надо было снять колготки». «Погоди». Приподнимаюсь, чтобы пересесть, но бьюсь макушкой о крышу. Не скрывая усмешки, Сойер заботливо поглаживает меня по голове. «Может, на заднее сиденье?» — спрашиваю я. «Ляжем, и все». «Во мне 6 с лишним футов роста, гномик. Боюсь, я выйду из этой машины инвалидом. Либо открыть дверь, но на улице немного прохладно». Глянув на падающие хлопья снега, я тяжело вздыхаю. «Не мог бы ты в следующий раз работать над автобусом или, на худой конец, катафалком?» Переглянувшись, мы замолкаем и вдруг начинаем смеяться. Такое чувство, что все против нас, но я рада, что между нами нет неловкости и ощущения, будто делаем что-то неправильное. Нам просто не везет. У нас все еще есть соседнее сиденье. Сойер откидывает затылок на подголовник кресла. «Я не хочу так, Райлс. Слишком круто для секса на пассажирском сиденье?» Опустив край моей задравшейся юбки, он поправляет мой свитер. «Не здесь. Не так». Протянув ладонь, Сойер ловит выбившуюся из моего хвоста прядь волос и заправляет за ухо. «К тому же не уверен, что смогу продать эту машину, если мы займемся здесь сексом. У меня сейчас два варианта. Либо расплакаться, либо выдать шутку про дорогую санобработку от пятен. Шмыгнув носом, я подхватываю шнурки капюшона его толстовки. А говорил, что не настолько сентиментален. Сам не знал до этого момента. У нас будет много возможностей, даже больше, чем мы рассчитывали. Не могу поверить, что если все пойдет хорошо, мы действительно будем учиться рядом, видеться каждый день, и мне не придется рыдать из-за расстояния. Кстати, о сентиментальности. Сойер стягивает с моих волос лаймовую резинку. Это мое. Знаешь, что пугает? — шепчу я, наблюдая, как он возвращает пружинку на свое запястье. Все слишком хорошо. Мы только что поняли, что не созданы для зимнего секса в машине. В этом нет ни черта хорошего. Закатив глаза, я цокаю. Ты понял, о чем я? Когда все так хорошо, что-то обязательно пойдет не так. Теория из твоих книг? Жизни. Тогда лучше думай о книгах. Большинство из них заканчиваются хэппи-эндами. А теперь, не делая лишних движений, проваливай с моих коленей, Райлз, потому что это самая настоящая пытка. Серьезно. Ойкнув, я быстро приподнимаюсь и снова ударяюсь головой о крышу. Но в этот раз удар мягкий, потому что Сойер придерживает ладонь на моей макушке, страхуя от очередной шишки. Он всегда это делает, бережно и ненавязчиво оберегает меня от ударов и падений. И я до безумия влюблена в эти мелочи. Сойер довозит меня до дома, где на крыльце, как сторожевой, уже стоит мой папа. Крепко зажмурившись, я съезжаю вниз по сиденью. Я забыла включить звук на телефоне после постановки. Готова поспорить, что у меня сотни пропущенных от родителей. Зайти с тобой? Нет, справлюсь. Отстегнув ремень безопасности, я тянусь за сумкой, лежащей на заднем сиденье. Не буду целовать тебя на прощание. Не хочу подарить отцу инсульт на Рождество. Рассмеявшись, Сойер целует меня в щеку, и, выходя из машины, я чувствую саднищую боль в груди, потому что не хочу расставаться с этим парнем даже на минуту. Это настолько глупо, что даже смешно. «О чем мы договаривались?» — спрашивает папа, когда я поднимаюсь по ступеням. «Прости, забыла включить звук после постановки. Я же сказала вам, что пойду гулять с Сойером. Позвонил бы ему». «Но я звонил тебе, а ты снова игнорируешь правила. Сколько можно повторять одно и то же? Я не прошу невозможного. Райли, это ведь элементарные вещи». Обычно ворчание отца будет во мне обиду и даже детский страх того, что меня накажут. Но после проведенного вечера с Сойером я чувствую пьянящую радость, будто выпила пару кружек горячего глинтвейна. Шагнув вперед, я крепко обнимаю папу, заставляя его замереть. «Ну не ругайся», — прошу я, похлопывая его по спине. «Я уже дома». «Ну-ка, дыхни». Рассмеявшись, я отстраняюсь. «Я не пила, просто хорошее настроение. Постановка была отличная, правда? И я знаю, что ты ворчишь потому, что любишь и волнуешься за меня». Хмурая складка между его бровей исчезает, а во взгляде появляется удивление, которое сменяется коротким смешком. «Я тоже рад, что Сойер остается дома», — говорит он, догадавшись, почему у меня такое хорошее настроение. Поднявшись в комнату, я, наконец, заглядываю в телефон, где меня ждет куча сообщений от Ви. Они с Уиллом на вечеринке, звездой которой провозгласили новую Джульетту. Ви злит это так же, как и меня пару дней назад. Но сейчас мне наплевать на Фелисити, хотя за испорченный кашемировый свитер я точно никогда ее не прощу. Осталось совсем немного до отъезда Фелис из Гамильтона, и она навсегда исчезнет из моей жизни. Я решаю взять с полки книгу, чтобы прочитать слащавый роман с хэппи-эндом, но меня отвлекает стук. Из-за двери показывается голова Зоуи. Фелисити еще не вернулась. «Знаю. Я к тебе. Можно?» Кивнув, я вытаскиваю с полки книгу с вульгарно-розовой обложкой и, прижав ее к груди, сажусь на мягкий пуфик у зеркала. «Я пришла отдать тебе кое-что. Зоуи протягивает мне значок, который попросила вернуть на День Благодарения. Я не должна была забирать его. Я не обиделась, но это было грубо с моей стороны. Поджав губы, я киваю. Зато честно, Сойер причастен к этому, так ведь? Бери. И не потому, что мой брат заставил меня сделать это. Он вообще не понимает силу и важность этого значка, впрочем, как и ты. Просто Сойер напомнил про твое отношение ко мне. Этот значок появился у тебя потому, что ты хотела помочь, когда другие девчонки булили меня. А когда ты сама стала жертвой издевок, я поддалась мнению большинства. Я была не права. Мне правда стыдно за свое поведение. Улыбнувшись, я забираю значок и прикрепляю его под воротником свитера. Спасибо, Зоуи. Еще хотела сказать, что рада за вас с Сойером. Я знала, что однажды это произойдет. Только он теперь ведет себя как идиот. Напевает по утрам и слишком много улыбается. Это немного бесит. Когда Зоуи уходит, я пытаюсь вникнуть в сюжет книги, но все мысли крутятся вокруг Сойера. Я не могу забыть его прикосновение, то, что произошло между нами на этой самой кровати. Не могу избавиться от мысли, что мы никак не можем завершить начатое. Сойер сказал, чтобы я думала о книгах с хэппи-эндом. Но в этих историях главные героини всегда действуют. К финалу истории они обязательно шагают навстречу любви и иногда совершают сумасшедшие поступки. Может, мне тоже стоит удивить Сойера? Сделать для него что-то приятное? Только что? Посмотрев в сторону окна, я ловлю себя на мысли, что каждую секунду жду, что Сойер вот-вот влезет в окно моей комнаты. Удивительно, но я сама залезала к нему только один раз, когда он был наказан и сидел под домашним арестом. Нам тогда было по 12 лет. Я порвала колготки и поцарапала локоть, пока карабкалась по решетке садовой шпалеры. Этого болезненного опыта мне хватило, чтобы больше никогда не повторять подобный трюк. Отложив книгу, я встаю с кровати и выглядываю в окно. В комнате Сойера горит свет. Осмотрев стену соседского дома, с грустью вспоминаю, что садовой шпалеры уже пару лет нет, но зато труба водоотлива на месте. По такой же трубе ко мне на козырек обычно забирается Сойер. Мне хочется рассмеяться от мысли, как он удивится, когда я влезу в окно его комнаты. Я спускаюсь на первый этаж. Папа в гостиной заснул перед телевизором, поэтому я выскальзываю из дома незамеченной. Уперев руки в бока, я запрокидываю голову, пристально рассматривая водосточную трубу. Вдоль всей длины ее держат крепежи, по которым можно переставлять ноги, взбираясь к козырьку. Медная труба жжется холодом, ледяная и твердая. Именно таким в книгах описывается член Вэо в «Похоти гнева». И, если честно, я больше никогда не смогу воспринимать постельные сцены в этой книге всерьез. Такое не должно находиться внутри женщины. Обхватив трубу покрепче, я ставлю ногу на ребро крепежа и подтягиваюсь. Раздается неприятный скрежет металла, труба гудит и трясется. Стиснув зубы, я переставляю ладони, ухватываясь покрепче, и двигаюсь дальше. Чем выше я поднимаюсь, тем сильнее трясется водоотвод. Я уже не понимаю, что дрожит, мои ноги или труба, но железный гул нарастает. «Дерьмо», — шепчу я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. До козырька еще далеко, а тряска становится настолько сильной, что я чувствую себя коктейлем в шейкере. Слышится жалобный стон металла, и я уверена, что быстрее сломаю трубу, чем заберусь по ней. С мыслью, что лучше придумать другой романтический поступок, я спрыгиваю. Почувствовав устойчивую землю под ногами, я с облегчением выдыхаю и потираю замерзшие ладони. Вдруг раздается страшный хруст, я в одну секунду с визгом отскакиваю в сторону, и труба с грохотом заваливается на землю в нескольких шагах от меня. Ну вот. К списку поломанных мною вещей Сойера теперь можно смело добавить еще и его дом. Где-то над головой слышно, как поднимается оконная рама. «Райлз?» — звучит голос Сойера. «Я ни за что на свете не хочу смотреть вверх. Из задней двери дома выскакивает перепуганная Скарлетт в одном халате. Ахнув, она спешит в мою сторону. «Как ты, милая?» — обеспокоенно спрашивает она, обхватывая меня за плечи. «Не ушиблась?» «Нет, все в порядке». «Хорошо хоть, что не на голову упала. Что ты тут делаешь так поздно?» «Ох, боже, вы не захотите знать». «Я хотела... Тут скрипело, и я решила посмотреть, что там такое. А она... Кажется, я ее сломала. Извините». «Кажется?» — со смешком переспрашивает Сойер. Сжав кулаки, я мечтаю, чтобы он скрылся в комнате. «Брось! Этой трубе больше лет, чем тебе. Главное, что ты в порядке. Давай отведу тебя домой». Уходя вместе со Скарлетт, я не нахожу смелости обернуться и посмотреть на Сойера. Остается лишь молиться, что он не умер от смеха. Миссис Вуд заходит в наш дом с такой паникой, будто меня дважды ударила молния. Родители осматривают меня, расспрашивая, что я там делала, и мама без остановки охает, словно на мне не осталось живого места. «Что случилось?» — спрашивает Фелис. Я слишком раздражена, чтобы терпеть ее наигранное беспокойство, поэтому, пока она снимает куртку, ухожу на кухню. Открыв холодильник, достаю стакан с недопитым фрешем, но не успеваю сделать глоток, как Фелис уже появляется рядом. «Мистер и миссис Беннет рассказали, что ты чуть не погибла». «Нет, просто Скарлетт любит преувеличивать, как и мама». «Я рада, что ты в порядке». Ее взгляд останавливается на значке на моем джемпере, и меня разрывает от желания выкрикнуть «выкуси». «Я все хотела спросить у тебя. Это ты попросила Сойера прервать наши занятия музыкой?» «Ваши уроки закончила ты сама. Сойер не любит, когда ему врут и когда меня обижают. А ты сделала и то, и другое». «Райли, у меня нет на него видов. Мне нравились эти занятия». «А мне нравилось, когда Джастин Бибер был холостым. Ну что поделать, не всех волнует мое мнение. Найми другого репетитора». Сойер понятно и терпеливо объясняет. «Между нами лишь музыка. И я хочу подарить ему свой цветок в знак благодарности». Поперхнувшись, я захожусь кашлем. «Цветок — это название песни. Я написала ее сама». Прочистив горло, я вытираю рот и отставляю стакан. Больше никогда не формулирую предложение так, как сделала только что. Не хочу судить, но Фелисити Ларс определенно выглядит как человек, который называет вагину цветком. Мне хотелось бы сыграть ее Сойеру, но он не станет слушать из-за тебя. Я знаю, что у нас с тобой не сложилось, но здесь всего лишь творчество. Слушай, хоть я собственница и эгоистка, а еще мне не нравились ваши занятия, но Сойер не моя собственность. Он взрослый мальчик и сам принимает решения, поэтому спроси у него о своем цветке, о занятиях и прочем. Идет? В том-то и дело, что я спросила. Поэтому и пришла к тебе. Он сказал, что это я не разрешаю. Нет, просто отказал. Даже толком слушать меня не устал. И я подумала... Уже второй раз за этот разговор я изо всех сил сдерживаю крик в выкусе. Ты слишком много думаешь, Фелис. Выхожу из кухни в приподнятом настроении, но, увидев в гостиной рядом с родителями Сойера, я как можно незаметнее пытаюсь проскользнуть к лестнице на второй этаж. Райлс раздается за спиной, когда я заношу ногу над ступенью. Крепко зажмурившись, нехотя оборачиваюсь. Прикусив губу, Сойер изо всех сил старается не улыбнуться, и я начинаю жалеть, что чертова труба не убила меня. Ты пыталась залезть ко мне в окно? Хотела подсмотреть, все надеялась, что увижу тебя голым. Для этого не стоит ломать мой дом. Можно просто попросить, и обещаю, — он прикладывает ладонь к груди, — я обязательно разденусь, чего бы мне это ни стоило. Спасибо, буду знать. Отсалютовав пальцами, я указываю вверх. Что ж, спасибо, что зашел. Я пойду, у меня много дел. Нужно составить список водосточных труб, которые я планирую сломать до конца учебного года. Успеваю подняться всего на пару ступенек, как Сойер снова окликает меня. «Мне зайти сегодня, или ты настолько умираешь от неловкости, что не хочешь меня видеть?» «Я... ты... пожалуй, не стоит. Мой секретарь свяжется с вами, мистер Вуд». Развернувшись, я быстро поднимаюсь по ступеням под смех Сойера. Сегодняшним утром я пробежала свой первый пробный марафон и пришла второй, из-за чего немного злюсь на себя, потому что знаю, что могу лучше. Но боль в мышцах после бега заставляет меня чувствовать себя живой и счастливой. Пот заливает глаза, легкие напоминают сдувшийся шарик. Сидя на прорезиненном покрытии, я обвожу взглядом школьный стадион и стараюсь перевести дыхание. «Рада, что ты с нами в команде, Беннет», — хвалит меня тренер Мартинес. «Ты большая молодец». В первую секунду я чувствую подвох, потому что когда нас хвалила тренер Кинни, после этого сразу же шел язвительный комментарий. Не припомню случая, чтобы она искренне хвалила кого-то, тем более за второе место. «Спасибо», — отвечаю я, все еще ожидая дальнейшей критики. Но тренер Мартинес лишь улыбается, отчего в уголках ее карих глаз появляются морщинки. Команда поздравляет меня с хорошим результатом и уходит в раздевалку, а я смотрю в другой конец стадиона, где тренируется группа поддержки. Сегодня Кинни гоняет девчонок вверх-вниз по лестнице. Я любила это упражнение, потому что к его концу ты ощущаешь себя как выжатый лимон, но чувствуешь, что работала каждая мышца в теле. «Беннет!» — кричит тренер Кинни, когда я прохожу мимо. «На секунду!» Не скрывая удивления, я медлю, но все-таки подхожу. «Разве я сказала, что тренировка закончена?» — спрашивает она остановившихся девочек, и они снова принимаются бежать по лестнице. «Вижу...» «Не забрасываешь спорт», — скрестив руки на груди, тренер с одобрением кивает. «Хвалю за упорство». «Спасибо». «Но не за трудоспособность. Пришла второй. В середине ускорилась и потратила силы. Нужно было делать это ближе к финишу. Тебе явно об этом говорили, но ты снова не слушаешь. Я права?» «Я, пожалуй, пойду». «Стой». Тренер Кинни плотно сжимает губы, словно тело запрещает ей говорить. «Нам дали добро на участие в соревнованиях штата. Если вдруг хочешь в команду, то во вторник будет кастинг. Можешь снова попробовать свои силы». «Кастинг? Вы с девочками знаете, на что я способна. Я не покажу ничего нового. Всю программу и кричалки я знаю». «Правила для всех равны. Хочешь в команду? Сначала пройди кастинг». «Она права. Правила для всех равны. Но я слишком хорошо знаю тренера. Она хочет взять меня обратно, понимает, что ей не хватает людей, но при этом Кинни не будет собой, если не начнет отчитывать меня перед всеми, чтобы показать, где мое место. А я больше не хочу бороться за ее поощрение. Я просто хочу заниматься спортом и не идти на занятия, как на казнь, думая, унизят меня сегодня за мой внешний вид и способности или нет. Я хочу работать в команде со здоровой атмосферой, а тренер Кинни, к сожалению, синоним яда. Проблема в ней, и у меня нет ни желания, ни сил, ни стокгольмского синдрома, чтобы бороться за возвращение в группу поддержки. Спасибо, но я уже в команде. «Команда по бегу?» — она усмехается. «Не глупи. Это скучно и быстро тебе надоест». Пожав плечами, я разворачиваюсь и ухожу. Мои губы расплываются в широкой улыбке. Я чувствую себя свободной, словно пришла на финиш не второй, а первой.